Нарцисс. Он не был пьян, он не был болен, он просто встретил сам себя у фабрики, где колокольня в обсерваторию превращена. В нем было тускло и спокойно, и не хотелось говорить, не останавливаясь хладнокровно, пошел он по течению плыть. Они расстались, но встречались из года в год, без лишних слов. Неловко головой качали. Прошла и юность, и любовь.